Глава 23. Елена. Максим Молчанов, едва я услышала это имя, сразу же поняла, что это мой шанс. И теперь он мой новый спонсор. И что немаловажно, главный конкурент моего мужа в бизнесе. Я нарочно согласилась на этот ужин, надеясь на выгодное сотрудничество для фонда. Сейчас решаются судьбы детей, которым так нужна помощь. Да и позлить предателя тоже очень хочется. Пусть знает, что ни я, ни мой фонд не пропадут без него. И когда он подошел к нашему столику, сначала удивилась. Земля круглая, ничего не скажешь. А затем увидела брюнетку, скучающую в одиночестве. И все в моей голове встало на свои места. Недолго музыка играла. Володя нашел себе новую подружку. Так и хотел спросить, а как же Милана? Неужели между ними все так быстро закончилось? Но обстановка не совсем подходящая, поэтому свой вопрос пришлось оставить при себе. Володя и так устроил цирк со своей показательной ревностью. До сих пор неудобно перед Максимом. То, что сегодня я увидела, еще раз доказывает, что я сделала правильный выбор. Предатели не меняются. Человек, предавший один раз, будет предавать и дальше. Как бы тяжело ни было отпускать наш брак, я должна сделать шаг вперед. Ради себя, ради фонда. Ради детей, которым так нужна помощь. Мне есть ради чего жить. Итак, детали финансирования. Пытаюсь вспомнить, на чем мы остановились перед тем, как Володя нарушил наш разговор. Стараюсь держать себя в руках, несмотря на легкое волнение. Мне нужно быть собранной и деловитой, чтобы убедить его в эффективности наших программ. Он склоняется ко мне. Глаза его внимательно изучают мое лицо. Вежливая улыбка мужчины приятно ласкает глаз. Где-то в стороне сидит Володя со своей новой пассией, но я стараюсь не обращать на них внимания. Нужно сосредоточиться на другом, более важном и необходимом вопросе. Максим. Высокий, статный мужчина, с резкими чертами лица и пронзительным взглядом темно-карих глаз. Густые, слегка вьющиеся темные волосы аккуратно уложены, подчеркивая его сильный подбородок и прямой нос. Он элегантен, одет в безупречно скроенный костюм темно-синего цвета, который подчеркивает его атлетическую фигуру. Дорогие часы на запястье, тонкий золотой перстень – все говорит о его статусе и успехе. И что особенно меня привлекло в его манере общения, нет ни капли напыщенности, свойственной многим богачам. В нем чувствуется скрытая сила, уверенность в себе и какая-то внутренняя теплота, проглядывающая сквозь его сдержанность. Мужчина склоняется ко мне, его взгляд внимательно изучает мое лицо. Его улыбка не просто вежливая гримаса, а что-то большее, более теплое и искреннее. «Елена, я рад возможности сотрудничать с вашим фондом. Ваша работа впечатляет», — говорит Молчанов. И в его голосе слышится искреннее уважение. Его слова наполнены чем-то таким, что заставляет меня надеяться на крепкое и плодотворное сотрудничество. Я чувствую, что между нами взаимное уважение, и это уже немало. Затем он достает из портфеля фотографию. На ней мальчик, лет 5, худой, бледный, с грустными глазами. Сердце сжимается. «Это Дима», — поясняет он. Голос его становится тише. «У него нет родителей. Ему нужна срочная операция. Необходимая сумма почти собрана. Осталась лишь малая часть. Прогнозы врачей положительные. Я бы очень хотел забрать его себе, но, к сожалению, у меня нет времени заниматься его воспитанием. Работа занимает все мое время. Я не женат. Смотрю на фотографию, на это маленькое, измученное, болезненное личико. Внутри все переворачивается. Сердце начинает биться чаще, при этом внутри становится теплее. Но вы ведь можете нанять малышу няню. Провожу кончиками пальцев по слегка шероховатой поверхности фотографии. Этот мальчик что-то изменил внутри меня, заставил сердце встрепенуться. Каждый ребенок, которому помогает мой фонд, дарит мне радость и положительные эмоции. Но этот особенный, такой бедный и несчастный, нуждающийся в родительской любви. И я женщина, отчаявшая когда-либо стать матерью. Кажется, что мы так нужны друг другу. Никакая няня не будет любить ребенка так, сколько его мать. И неважно, родная она или приемная, мягко произносит Максим, одаривая меня легкой, с тенью грусти улыбкой. Вдруг, как озарение, приходит мысль. В голове все складывается в единый пазл. Решение смелое и рискованное, но единственное верное. В моем взгляде вспыхивает огонек, необычайный и жаркий. «Максим Юрьевич!» Медленно протягиваю я. Голос звучит чуть тише, но уверенно. У меня есть одна идея. Я предлагаю вам заключить фиктивный брак. Это позволит вам получить опеку над Димой и возможность дать мальчику ту самую необходимую материнскую любовь. А мне? Мне это даст возможность реализовать мою мечту стать матерью. С бывшим мужем меня скоро разведут. Он смотрит на меня, не моргая. Сначала в его глазах читается удивление, потом медленное, внимательное размышление. На его мужественном лице мелькает и интерес, и сомнение. Удивляюсь, как мне хватило смелости объявить о такой, скажем так, сделке. Сама себе поражаюсь. Но я так хочу стать матерью, почувствовать, каково это, что, кажется, уже готова пойти на любые варианты, даже такие сумасбродные. «Елена, это неожиданно», — наконец произносит Молчанов. «Да, соглашаюсь я, чувствуя, как сильно сердце стучит в груди. Но это выгодно для нас обоих. Вы помогаете Диме, я получаю семью. Мало того, еще и позлите своего конкурента», — бросаю косой взгляд в сторону, намекая на Володю, который мило общается со своей спутницей. Я вижу, как Молчанов взвешивает все «за» и «против», смотрит на фотографию, потом на меня. Я понимаю, что моя жизнь вот-вот изменится. И это изменение, пусть и неожиданное, наполнено надеждой и трепетным ожиданием. И в этом ожидании нет страха, а только обещание счастья. Очень заманчивое предложение. Мужчина отпивает глоток вина, смотря на меня с пронзительным прищуром. «Максим, я очень хочу стать матерью. На протяжении всей жизни это желание ни на миг не покидало меня. Я обещаю дать этому мальчику всю свою любовь, нежность и заботу», — проговариваю я, а сама чувствую, как слезы стоят в глазах, цепляясь за эту спасительную ниточку, как за последний шанс. Словно больше такого шанса не будет. Смотрю на мужчину с мольбой, выжидающе. «Ну же, соглашайся». «Что ж, Елена», — протягивает Молчанов, перебирая пальцами по столу. «Давно я не встречал таких женщин, как вы. Но одно могу сказать точно. Своим предложением вы меня заинтересовали. Почему бы в самом деле не попробовать?» Лукаво подмигивает он. И этот жест выглядит довольно многозначительно. Но главное, что он согласился. А это значит, что у меня есть шанс. Шанс стать матерью. Счастливой матерью.